Под нелепо торчащим чимберленовским цилиндром темнеет его обветренно, морщинисто, как сосновая кора, лицо с выгоревшими пшеничными усами. «Садись, буржуазия, подвезем!» — смеется Олег. И старик влезает в машину, распространяя едкий нафталиновый запах. Положив на колени тяжелые крестьянские руки в белых нитяных перчатках, он рассказывает, что идет в соседнее село на похороны. «Умер камерат, старый приятель, надо проводить». «В последний путь», — вздыхает он, помолчав, а чуть погодя осторожно спрашивает. «Говорят, теперь помещичьи земли делить будут. Это правда?» В ближайшем селе у старенькой кирхи стоят десятка два стариков в таких же сюртуках, цилиндрах и белых перчатках. И старухи в черных платьях и траурных кружевных накидках на головах. Наш старик вылезает, степенно благодарит и прощается, уже не выбрасывая кверху ладонь. Захаров пользуется остановкой, чтобы долить воды в шипящий радиатор. И снова стелится под колеса накаленная солнцем дорога. Убегают назад зазеленевшие, тоскующие по человеку поля. Мелькают на диво одинаковые села. Кажется, будто когда-то, очень давно, существовало одно огромное чистенькое село. Однажды его нарезали, как нарезают торт, и расставили по всей Саксонии. И в каждый ломтик, чтобы никому не обидно было, воткнули остренький шпиль кирхи. Значки на немой карте уводят нас все дальше от Дрездена. В деревянном сарае пустого помещичьего фольварка близ села Барниц мы обнаруживаем картины дюссельдорфской школы. Огромные, аккуратно выписанные и, по совести говоря, скучные пейзажи, плод чрезмерной добросовестности и не слишком большого таланта. Они не влезали, должно быть, ни в одну из заготовленных могил. И вот их сунули туда, где достаточно было лишь спички или ненароком оброненной искры, чтобы все пошло прахом. Еще дальше, в полуразрушенном замке, невдалеке от городка Дёбельн, свалено около 50 полотен немецких и французских художников начала XIX века. Среди них портрет Наполеона работы Жерара. Еще один придворный художник, но какая разительная дистанция. Большой двухметровый холст сверкает лаком. Можно пересчитать все до единого волоски на горностаевой мантии Наполеона. Блестящие ботфорты, тугие лосины, даже ногти на пальцах, сжимающих золотой императорский скипетр. Все здесь изображено с одинаковым тщанием и зализанной гладкостью. Все как будто бы живо и в то же время безнадежно мертво. Нет, короли не могут, не в силах создавать великих людей. Десятки и сотни таких портретов не стоят одного мазка Веласкесовой кисти. Право же, надо видеть это бездушное рукоделие, чтобы еще лучше понять могущество истинной живописи. Но где же она? Где Динарий Кесаря? Где Ван Дейк, Корреджо, Веронезе, Гольбейн? Все это пока еще не найдено. На карте же остается один последний значок –